Загрохотал гром, молния превратила все в голубую алмазную россыпь. Пес с воем бросился к конторе фонда Розуотера и стал царапаться в дверь. Но Элиот не проснулся. Над его головой, слабо просвечивая, сохла рубашка, колыхаясь под сквозняком, как белое привидение. У Элиота была только одна рубашка, и костюм тоже был только один, замусоленный. Синий в белую полоску двубортный костюм, сейчас висевший на ручке двери в уборную. Шит он был на совесть и все еще держался, хотя лет ему было очень много. Элиот выменил его еще тогда, в 1952 году, у какого-то типа в Новом Египте, штат Нью-Джерси. И черные кожаные башмаки были единственной обувью Элиота. Кожа на них покрылась сетью трещинок. После того, как Элиот попробовал почистить их самоблеском, натиркой для паркета, отнюдь не предназначенной для чистки башмаков. Один башмак стоял на столе, другой в уборной, на краю умывальника. Из каждого башмака торчал рыжий нейлоновый носок с подвязкой. Подвязка из башмака, стоявшего на раковине, свесилась в воду, намокла, и от нее по чудодейственному закону капиллярности вымок и весь носок. Кроме картинок из журналов, в комнате яркими пятнами выделялись только огромная коробка стирального чудо-порошка «Тайд» и форма пожарника, желтая куртка и красный шлем, висевшие на крюке у входной двери. Элиот был лейтенантом пожарной бригады. Он без труда мог бы стать и капитаном, и даже начальником дружины. Работал он на пожарах умело и старательно. А кроме того, подарил местным пожарникам 6 новых машин, но по собственному настоянию он оставался в чине лейтенанта. Так как Элиот почти никогда не уходил из своей конторы, и только ездил тушить пожары, все сигналы тревоги передавались через него. Для этого он установил около своей койки 2 телефона. По черному телефону он отвечал по делам фонда, по красному — на вызовы в случае пожара. Когда звонили о пожаре, Элиот тут же нажимал красную кнопку на стене под нотариальным удостоверением. Кнопка приводила в действие оглушительную, как трубный глаз в день страшного суда, сирену под круглой башней на здании депо, и сирена, и башни были, разумеется, оплачены Элиотом. Снова грянул оглушительный удар грома. «Брось, брось, брось!» — забормотал Элиот, не просыпаясь. Даже когда позвонит черный телефон, Элиот проснется не сразу и ответит только на третий звонок. Он возьмет трубку и скажет то, что говорил всегда, в любой час дня и ночи. «Фонд Розуотера, что мы можем сделать для вас?» Сенатор воображал, что Элиот связался с преступным миром. Он ошибался. Клиентам Элиота ни смелости, ни ловкости на преступление не хватало. Но Элиот ошибался ничуть не меньше, защищая своих клиентов, особенно перед отцом, банкирами и юристами. Он доказывал, что те, кому он старается помочь, прямые потомки людей, расчищавших заросли, осушавших болота, строивших мосты, и что эти люди во время войны были становым хребтом американской пехоты и так далее. Но те, кто постоянно выклянчивали у Элиота помощь, были по большей части куда слабее, да и тупее, чем их предки. А когда сыновьям этих семейств подходило время идти на военную службу, их обычно признавали негодными и по здоровью, и по умственному развитию, и по моральным качествам. Были среди розуотерских бедняков и люди покрепче, и те из гордости держались подальше от Элиота с его любовью ко всем, без разбора, огулом. У них хватало упорства, и они старались вырваться из своего городка, искали работы, кто в Индианаполисе, кто в Детройте, кто и в Чикаго. Найти постоянное место удавалось немногим, но все они хотя бы старались пробиться.